До свидания, старина. Вы скоро поправитесь. Отдохните немножко. Это был голос Мортимера. Энерли открыл глаза и, как в тумане, увидал лицо в очках и почувствовал на плече тяжелую руку. Рядом с ним стоял Скотт, который в эту минуту подпоясывался. Скотт сказал: «Жалко нам вас оставлять. Да что поделаешь? Надо спешить на телеграф, чтобы известие появилось в завтрашних утренних изданиях. Мы поместим в телеграмме, что вы были ранены, и ваш редактор поймет, почему он не мог получить от вас вестей. Если подъедут представители Рейтера или корреспонденты вечерних пенсовых газет, то не говорите им ничего. Аббас будет за вами ухаживать, и мы вернемся завтра после полудня». Энерли слышал их слова, но отвечать у него не было сил. Он видел, как два всадника, одетые в желтое, уселись на своих гладких вороных пони и уехали. Фигуры их постепенно исчезали между скалами. Память Энерли заработала, и он вспомнил все, что произошло. Он понял, что случай сразу прославиться ускальзывает от него. Правда, столкновение было ничтожное, но ведь это первое столкновение за всю войну. А большая публика в Англии жаждет новостей. Телеграмма о сражении появится в Intelligence, появится в Курьере, и только в одной ежедневной газете не будет об этом ни слова. Эта мысль была ему так неприятна, что он даже привстал. Во всем теле он чувствовал страшную слабость, голова кружилась, и для того, чтобы не упасть, он должен был схватиться за ствол пальмы. Великан-негр лежал на том же месте, где был убит. Его громадная грудь была пронизана пулями, и на каждой ране сидели кружком мухи. Араб лежал в нескольких ярдах от него, закинув обе руки за голову. Голова его, проломленная и израненная в нескольких местах, представляла ужасное зрелище. На теле араба лежала собственная двустволка Энерли. Один ствол был разряжен, а курок другого ствола был взведен только наполовину. «Скотт Эфенди застрелил его из твоего ружья», — произнес чей-то голос. Это говорил Аббас, слуга-араб, говоривший по-английски. Энерли даже простонал, до такой степени ему сделалось стыдно. Значит, он так потерялся во время сражения, что даже позабыл взвести курок. И он, однако, знал, что сделал это не от страха, а потому что слишком заинтересовался врагами. Он приложил руку к голове и почувствовал, что лоб его обвязан мокрым носовым платком. «А где другие дервиши?» «Убежали. Один из них ранен в руку». «А что случилось со мною?» «Эфенди получил удар сабли по голове. Эфенди схватил разбойника за руки, а Скотт Эфенди его застрелил. У Эфенди сильно обожжено лицо». И Энерли сразу почувствовал боль во всем лице. Под носом у него пахло жженными волосами. Он поднес руку к усам. Их не было. Тронул брови. Брови тоже исчезли. Он понял, что произошло. Когда он катался по земле, схватившись с дервишем, их головы были близко одна к другой, и ожоги были результатом выстрела Скотта, спасшего его от смерти. Ну да это не беда. Волосы вырастут еще прежде, нежели он успеет вернуться в Лондон. Вот удар сабли — это посерьезнее. Может быть, из-за этого удара он не в силах теперь будет поехать на телеграф Сарас. Во всяком случае, надо попробовать. На чем ехать? Вот вопрос. На этой жалкой серенькой лошадке? Она стояла тут же, опустив голову и согнув колени, видимо, не оправившись еще от утреннего происшествия. Разве на такой лошади сделаешь 35 миль галопом? Разве можно, сидя на ней, соперничать с великолепными пони его товарищей? Эти пони скачут быстро и замечательно выносливы. Да, выносливы. Но есть животные еще более выносливые, чем пони. Это настоящий рысистый верблюд. Вот если бы у него был такой верблюд, то он мог бы попасть на телеграф первым. Ведь Мортимер говорил, что на 30-мильном расстоянии рысистый верблюд может обогнать любую лошадь. И тут в голове Энерли молнией пронеслась мысль. Он вспомнил слова Мортимера, что дервиши всегда делают свои набеги на этих рысистых верблюдах. Дервиши ездят на рысистых верблюдах. На чем же приехали эти два убитых дервиша? И вмиг, позабыв о своих ранах, он бросился по направлению к скалам. Аббас последовал за ним, протестуя против внезапной прыти хозяина. Энерли спешил убедиться, увели ли бежавшие дервиши верблюдов, или же они заботились только о спасении собственной шкуры. Там и сям были рассеяны пустые патроны от пуль, и Энерли воочию увидел те места, где скрывались враги, обстрелявшие их лагерь под пальмами. Вдруг он чуть не вскрикнул от радости. Невдалеке из ложбинки выглядывала грациозная длинная шея и изящная белая голова необыкновенного верблюда. Таких верблюдов он и не видывал. Это чудесное животное с лебединой шеей было так же похоже на вьючное животное, как кровный скакун похож на водовозную клячу. Животное лежало под скалами. На спине у него висел мех с водой и мешок с кормом. Передние ноги его были по арабскому обычаю связаны около колен. Энерли взобрался животному на спину, а Аббас снял веревку. Верблюд поднялся, и журналистам стало твориться что-то неладное. Его швыряло то к шее животного, то назад, и он хватался за что попало, лишь бы удержаться у него на спине, что ему, наконец, удалось. И вот он сидит на скакуне пустыни. Животное было так же смирно, как и красиво, и стояла, поводя длинной шеей и большими черными глазами. Энерли привязал свои ноги к седлу, а затем схватил кривую палочку, которую ему подал Аббас. Поводьев было два. Один повод шел от ноздрей верблюда, другой – от шеи. Он тронул длинную шею палочкой, и в ту же минуту голос прощавшегося Аббаса ушел куда-то далеко-далеко. Справа и слева затанцевали черные скалы и желтый песок. Энерли ехал на рысистом верблюде первый раз в жизни и сначала чувствовал себя довольно хорошо. Стремян не было, и вообще не было никакой точки опоры, так что приходилось прижиматься коленями к бокам животного. Он попробовал раскачиваться взад-вперед, как это делают арабы. Но ничего не вышло. На седле он также держался слабо. Как он ни старался утвердиться в нем, он непрестанно катался во все стороны, точно бильярдный шар на чайном подносе. Тогда он схватился обеими руками за седло, чтобы удержаться на нем, и сразу почувствовал себя лучше. А животное бежала своей быстрой, бесшумной рысью, и Энерли, откинувшись назад, по временам подгонял его. Солнце уже заходило за черные горы, и запад окрасился в светло-зеленое и розовое. Вечера на Ниле великолепны. Дневная темная река катит воды между черными скалами. Но по вечерам даже и эти темные воды окрашиваются нежными небесными цветами. Блеск солнца, жар, стрекотание насекомых исчезли. Энерли, несмотря на боль в голове, наслаждался быстрым движением, а прохладный укрепляющий воздух освежал ему лицо и вливал новые силы. Он взглянул на часы и быстро сделал расчет времени и расстояния. Было более 6 часов, когда он выехал. Дорога скверная, и немыслимо рассчитывать делать более 7 миль в час. Дай бог поэтому поспеть в Сарас между 12 и часом ночи. И затем телеграмма переписывается в Каире, на что нужно еще 2 часа, стало быть, по всей вероятности, его послание попадет в редакцию не ранее 2 или 3 часов утра. Может быть, его и успеют напечатать. Но нет, вряд ли. В 3 часа утренняя газета уже готова. И стало быть, прощай, карьера. Одно только было ясно Энерли, а именно, что он должен попасть на телеграф первым. Энерли хотел во что бы то ни стало попасть в Сарас первым, поэтому он то и дело прикасался палочкой к шее верблюда, и тот бежал все быстрее и быстрее. Молодой журналист радовался. Он был уверен, что обгонит своих товарищей. Но за это удовольствие приходилось дорого платить. Он слыхал, что люди умирали на спинах рысистых верблюдов, и знал, что арабы, приготовляясь в длинные путешествия, забинтовывают себя в полотно. В начале путешествия эти предостережения казались ему ненужными и смешными, но теперь, двигаясь по горным тропинкам, он начинал понимать, что значит путешествие на рысистом верблюде. Его трепало из стороны в сторону, и скоро он стал чувствовать мучительную боль во всем теле. То у него болели плечи, то спина, то бедра, то он чувствовал глухую тяжелую боль в ребрах. Он пробовал переменить положение, но ничто не помогало, и он, стиснув зубы, решил, что скорее умрет, а не бросит путешествие. Но все скорби были позабыты, когда вдруг при восходе луны он услышал впереди стук лошадиных копыт. Энерли понял, что обгоняет своих товарищей. Половина дороги была сделана, а времени было уже 11 часов. В маленькой хижине под железной крышей, в которой помещался телеграф Сараса, аппарат работал без устали целый день. Стены ее были голые, а вместо стульев стояли пустые ящики. Но, несмотря на это, хижина находилась в постоянном общении со всеми странами Европы. Вспотевший от усталости, телеграфист должен был целый день принимать военные телеграммы от весьма высокопоставленных лиц. Французский министр-президент непременно хотел знать, как Хартумский поход отразится на международном положении, а один английский маркиз уведомлял главнокомандующего о чрезвычайно важных осложнениях дипломатического характера. Шифрованные телеграммы чуть не свели телеграфиста с ума, ибо нет более тяжкого занятия, как принимать шифрованную депешу, содержание которой не понимаешь. Да, в тот день европейская дипломатия усиленно работала, и работа ее в виде шифровок передавалась в маленькую хижину Сараса. Только в 2 ночи телеграфист окончил огромную депешу и отворил дверь хижины, намереваясь выкурить трубку и подышать свежим ночным воздухом. И вдруг перед хижиной остановился верблюд, а с него свалился человек, по-видимому, мертвецки пьяный. «Который час?» — крикнул странный незнакомец. Телеграфист хотел было сказать, что час такой, когда все пьяные должны спать в своих постелях, но благоразумно воздержался. Острить над людьми, одетыми в хаки, небезопасно, и он коротко ответил, что теперь утренние часы в начале. Странный человек ухватился за дверь, чтобы не упасть, и в отчаянии воскликнул: «Два часа! Стало быть, все пропало!» Столь несуразный ответ окончательно убедил телеграфиста, что незнакомец пьян. Голова его была перевязана выпачканным в крови носовым платком, лицо красное, и он стоял, подогнув колени, как человек окончательно обессиленный. Наконец телеграфист начал соображать, что происходит что-то из ряда вон выходящее. «Сколько времени идет депеша до Лондона?» — спросил незнакомец. «Около 2 часов». «А теперь 2. Стало быть, раньше 4 депеши доставить нельзя?» «То есть раньше 3». «Раньше 4? «Нет, раньше 3. «Но ведь вы же сказали, что теперь 2 часа». «Да, но вы забываете разницу между здешним и лондонским временем. Примите во внимание разницу в географической долготе». «Боже мой! Так стало быть, я могу еще успеть?» — воскликнул Энерли и, усевшись на ящике, начал диктовать свою знаменитую телеграмму. И вот на другой день в ежедневной газете появился огромный отчет о событии на берегу Нила. Отчет был разукрашен жирными заголовками. Что касается Intelligence и Курьера, то их столбцы были так же белы, как и лица их редакторов. А в телеграфной станции Сараса в то время, как Энерли диктовал свою депешу, случилось следующее. Около 4 часов утра в Сарас прибыли 2 усталых всадника на 2 разбитых лошадях. Остановившись в дверях хижины, они взглянули молчаливо друг на друга и бесшумно удалились. Ветераны прессы поняли, что есть случаи в жизни, когда английский язык бессилен. 1896 год. Перевод Гелевы.